Джой двинул бровями, сказал, безуспешно пряча удовольствие. «Садись, красотка, поехали кататься?» Я тут же скользнула в открытую дверцу, вытянула ноги, все разглядывая, нюхая и трогая. «Ты как в первый раз», — заметил Джой. «А?» «Говорю, мы с тобой уже на ней ездили ночью за городом». «А-а-а!» Я еще раз огляделась. «Ну, раз уж я сумела забыть такого, как Джой, то что удивляться насчет машины?» «Хорошо, что Джой день за днем вытягивал меня из дому. Или, вернее, вечер за вечером. Дай мне волю, и я бы опять ни шагу за порог, особенно по темноте. И с полнолунием у меня теперь плохие ассоциации». Но сегодня на небе висели успокаивающий полумесяц и яркие холодные осенние звезды. Как ни странно, за городом было гораздо светлее. К ночи подморозило, сухая трава шуршала под ногами, похрустывали мелкие лужи. Вокруг, куда ни глянь, пустые поля, залитые лунным светом. Внизу темный провал карьера. Я поежилась. Джой обнял меня за плечи и притянул к себе. По-моему, чисто машинально, чтобы просто согреть. Ничего сексуального. Замерзла? Ну да, по весне было теплее. Я помедлила и сказала мягко. «Джой, ты меня с кем-то путаешь. Весной я еще в больнице лежала». У него дрогнул рот. «Я сказал весной?» «Оговорился. Конечно, осенью, но точно было теплее». Я приказала себе не дергаться, но все-таки ненавязчиво выскользнула из-под его руки. Конечно, у него была, а может и есть другая, а то и другие. И вообще, мы осенью поссорились, или, как он сказал, разбежались по недоразумению, правда упорно не говорит по какому. Что-то прошлой осенью у меня был просто урожай на ссоры и прощания. Обычно я с трудом расстаюсь с людьми, стараясь продлить, реанимировать даже и жившие себя отношения. И любовные, и дружеские, да и просто с коллегами. «Ты зачем меня сюда привез? Может, ты маньяк какой? Убьешь и бросишь мое молодое тело в карьере, где его никто никогда не найдет». Я шутила лишь наполовину. Место и впрямь внушало. Глаза и зубы Джоя хищно блеснули в лунном свете. «Какое заманчивое предложение! Преклоняюсь перед твоей больной фантазией. Но если ты не очень торопишься, в другой раз. Я просто вспомнил об этом месте, решил свернуть, показать тебе». «Ты здесь работал на каком-нибудь КамАЗе?» «Хуже, гораздо хуже. Ты знаешь, у твоего парня...» «Он так и сказал, твоего парня». «Спокойствие, только спокойствие. Мужчины часто произносят слова, которые ровным счетом ничего не значат для них. Была бурная юность, не уголовная, а именно бурная. Здесь мы занимались гонками. Поехали вниз, покажу». Его дорогой алой игрушки с низкой посадкой на автострадах нет равных, но в заброшенных карьерах. Джой понял мой взгляд. «Гонки еще продолжаются, а значит, и дорогу маломальски чистят». Мы спускались вниз-вниз, в темноту по кольцевой дороге, как будто в самый центр земли забирались. Затормозили, лишь когда под днищу машины несколько раз многозначительно скрижетнуло. Мы стояли на обширной площадке, в горах, я бы сказала, на плато. Высокая луна освещала дымчатые выработки, подчеркивая каменные выступы мазками глубоких теней. Сделав несколько шагов, я заглянула вниз. Серебряный шнур дороги оплетал карьер, наполненный жидкой тьмой. Тьмой, которая манила, улыбалась и кивала мне. Меня взяли за плечи и оттащили от края. «Нечего так наклоняться. Разбоишься высоты, еще голова закружится». «Джой, и вот здесь вы гоняли?» Перед глазами и впрямь все плыло. Кажется, или я чуть не шагнула в эту приглашающую темноту. Однажды вот так она позвала того мальчика с крыши. «Тогда вы настоящие кретины!» Джой не стал спорить. Огляделся со слабой какой-то ностальгической улыбкой. «Натуральные психи! Мы же практически мальчишками были. Я попал на гонки в первый раз лет в 15-16. Что мы тут выделывали? Кто по склону выше выедет? Сколько машин уместится на дороге в ряд? Гонки на мотоциклах. Нынешние краш-тесты – просто полная фигня. В семье справедливо считали, чем больше парень занят, тем меньше у него остается времени на дурь. Поэтому летом Джой подрабатывал на СТО. Но подросткам дури даже искать не надо. Сама приходит или приезжает на крутом мотоцикле. Макс был заоблачно, то есть на пару лет старше. Экипирован косуху и казаки, но самое важное – это его Honda, первая в городе. Главным в Максовой жизни были гонки. Так что рукастый, смышленный и увлеченный парень из автомастерской пришелся в самую пору. Старший Джой не нарадовался рвению младшего, вкалывающего днями и ночами, тем более, что в конце месяца послушный сын передавал зарплату из рук в руки, а Джой восстанавливал битые и перебитые машины и мотоциклы. Некоторые числились в угоне, а другие были отданы отцами, чтобы сыновья учились ездить, или куплены в складчину не на ходу, а потом доведены до ума, то есть до гонок. За это ему зачастую платили не деньгами, а теми же гонками. В то лето Джой получил основные уроки вождения без правил, навыки ремонта на коленке, кучу знакомых. К счастью, доживших, он общается до сих пор. Романтику, драйв, несколько легких сотрясений мозга и сломанную руку. Все закончилось, для Джоя, во всяком случае, с гибелью Макса. «Разбился?» – спросила я, хотя и так было ясно. Сорвался во время гонок. Спящий карьер оживал, как экран джоевских воспоминаний. Неровные, изрезанные экскаваторами и взрывами стены освещены фарами машин и высокими кострами. Пламя время от времени подбадривается щедрой порцией бензина. По ушам бьет рок мощных колонок, рев двигателей без глушителей, пронзительный визг тормозов и вопли болельщиков. И все это бесконечно повторяет какофония эха, эхо памяти. Я вздрогнула, как будто меня толкнули. «Что такое?» – тут же спросил Джой, заглядывая мне в глаза. «Кто-то шел к нам по серебристой от лунного света дороге, легко и стремительно. Скоро можно было уже разглядеть его. Расстегнутая кожаная куртка, сапоги казаки, черный шлем в руке, длинные темные волосы, открытая мальчишеская улыбка, сощурившиеся от смеха глаза». «Что?» – Джой оглянулся. «Ты кого-то увидела? Инга! Он что, все еще здесь?» Парень остановился перед Джоем, поднял голову, чтобы заглянуть в глаза другу. «Ты снова пришел?» «А вот этот голос, эти шаги уже никогда не вызовут эха!» «Он прямо перед тобой», — сказала я. Парень повернул голову, одарил улыбкой и меня. «Парень, как парень, может, слегка бледный, как и все в призрачном свете луны». «О, ты привел свою девчонку! Клевая!» Я невольно улыбнулась. «Спасибо, Макс», — произнес Джой, беспомощно шаря перед собой взглядом. Поднятая рука застыла в воздухе. «Макс, дружище!» Макс ухватил и сжал его ладонь. Джой не мог этого почувствовать, но я видела, как дрогнули его пальцы в ответном пожатии. Друзья стояли в одинаковой позе, прислонившись к капоту машины. Руки сложены на груди, ноги скрещены, глаза устремлены на пустую лунную дорогу. «Ты постарел», — говорил Макс. «Тебе сколько сейчас? Наверное, 30 уже. Это же рехнуться можно». «Ты, наверное, ни капли не изменился», — говорил Джой. «Уже начал забывать, как ты выглядишь». «Санька, помнишь, на Форде Фиесте? Он еще в корсете гипсовом гонял. Трое детей». «Охренеть!» «А Серого, который со своей явы навернулся, когда от гаишников когти рвал?» «Так вот он теперь...» «Они были сейчас очень похожи, живой и мертвый. Мужчина и юноша, который никогда уже не станет мужчиной. Я легко могла представить того Джоя, тощего, длинного, нескладного, безбашенного, больного ночными гонками, преклоняющегося перед крутым старшим другом. Друзья говорили взахлёб, рассказывали, вспоминали. Иногда казалось, что Джой действительно слышит призрачного гонщика. Месяц поднимался все выше, запуская светящиеся пальцы в котлован, в котором когда-то погиб один из них. Голоса становились тише, паузы возникали все чаще и тянулись все дольше. Друзья вскинули головы одновременно, словно Джой тоже услышал давнее эхо ревущих моторов. «Пора», — сказал Макс. «Он уходит», — сказала я. Джой выпрямился. «Макс!» Парень надел шлем, ткнул Джоя кулаком в грудь, положил руку в перчатки на его плечо. «Знаешь, не жалей, зато я уже никогда не постарею!» Вновь одарил меня яркой улыбкой. «От такой можно безвозвратно потерять сердце, и он об этом знает». «Знал. А девчонка у тебя и впрямь клёвая». Он уходил от нас по серебряной дороге. Мальчишка, который никогда не повзрослеет. Гонщик, который никогда не сойдет с дистанции. Уже растворяясь в лунном свете, сливаясь с ним, Макс обернулся и махнул рукой на прощание. Через мгновение где-то далеко взревел мотор. Где-то на призрачных трассах вновь внесся его мотоцикл, который невозможно ни обогнать, ни увидеть. Лишь такие же ночные гонщики засекут его мельком на скорости, при которой различить четко уже ничего невозможно. Призрачный свет фары, отблеск лунного света на черном корпусе, поднятую в приветствии руку. Джой остановился наверху в самом начале дороги. Молча вышел из машины и встал на краю, сутулясь, сунув руки в карманы. Стоял долго. Я подождала, поёрзала, занервничала и вылезла тоже. «Джой». Он скинул руки и с силой нажал на глаза краем ладони. Простонал. «Господи, какие же мы были идиоты! Инга, какие идиоты!» Не раздумывая, я обняла его, обхватила крепко, прижимая щекой к свитеру в расстегнутой куртке. «Ну давай, Джой, поплачь, закрой рану застрявшим осколком воспоминаний. Со мной можно, я не опасна». Не знаю, сколько мы так простояли, прежде чем Джой глубоко вздохнул и сказал хрипловато: «Ну что, поехали домой». Я похлопала его по спине и выпрямилась. Без близкого тепла его тела сразу стало зябко. Возвращались в молчании. Я изредка поглядывала на Джоя. Сжатые губы, взгляд не отрывается от дороги. Усталый. Свидание с прошлым – дело нелегкое. Долго сидели в машине у дома, прежде чем я сообразила, наконец, что мы приехали, а Джой и вовсе забыл о моем существовании, потому что взглянул с удивлением, когда я сказала: «Ну, я пошла». Задумчиво смотрел, как я отстегиваюсь, открываю дверь, ставлю ногу на асфальт. Сказал неожиданно: «Прости». Я обернулась. «А? За что? Если бы я знал, что он до сих пор там, ни за что бы тебя туда не повез. Ну ладно. Ты же сам говорил, призраки бывают разными. Этот твой Макс очень даже милый. Знаешь, кого бы я из вас выбрала лет этак 15 назад?» Джой слабо улыбнулся. «Хочешь заставить меня ревновать? А что, получится?» Он тогда казался мне совсем взрослым мужиком. А сегодня... Оказывается, Макс даже ростом меня ниже. Я почти увидел и услышал его. Он сказал: «Не жалей». Я помедлила. «Знаешь, если призраки могут быть счастливыми, он сейчас счастлив. Он ведь до сих пор участвует в своих любимых ночных гонках. Так что и правда, не жалей. До завтра? До...» «Стоп!» Неожиданно сказал Джой, потянулся ко мне. Я ожидала уже привычного прощального чмока в щеку, но Джой поцеловал меня в губы с выдохом «спасибо». Я моргнула, пробормотала: «Да всегда, пожалуйста». Темные близкие глаза Джоя опасно блеснули. «Всегда?» Поначалу это и правда было благодарным поцелуем. Легким, нежным, почти задумчивым. Но только поначалу. Стоп! Наконец выдохнул Джой. То ли сама я придвинулась, то ли он притянул меня к себе, но внезапно обнаружилось, что я уже буквально лежу на прислонившемся спиной к дверце Джоя и совершенно не собираюсь с него слезать. «Почему?» – возмутилась я. «Объявляю свой меморандум намерений. Буду целовать тебя до тех пор, пока не начну вспоминать». Выражение близкого лица Джоя изменилось. «Погоди. Нечего годить. Инга, помолчи!» И я поцеловала его так, что он и вправду умолк, да и мне стало совершенно не до слов и даже не до воспоминаний. «Ну вот, здрасте!» – оторопело сказала я. «Здрасте!» – согласился пес и искательно сунул мне в ладонь свой черный нос. Его не смущало, что этот самый нос я могла только увидеть, но не почувствовать. Он был счастлив, что его вообще кто-то видит. Собаку, здоровенную явно из новейших, а потому офигительно дорогих пород, я заметила на остановке трамвая. Сначала поразилась, что никто не шарахается от мечущейся от одного человека к другому мордатой зверюги размером не по пояс. А потом пригляделась, и пес, несмотря на свои внушительные размеры, казался первогодком. Немного нескладный, порывисто-радостно бросающийся к каждому проезжающему приходящему, в основном к женщинам. Видно, во владельцах у него была хозяйка, а не хозяин. Наконец он стал посреди остановки и только с надеждой вглядывался в лица людей. Еле слышное сначала поскуливание делалось все громче и громче, пока пес не закинул голову и горестно, с подголосками не завыл. И я не выдержала. Подошла. Присела на корточки, якобы подтягивать шнурки кроссовок. Буркнула. «Чего воешь? Потерялся?» Собака умолкла и, наклонив голову на бок, сунулась мне в лицо, проверяя, с ней ли я говорю. Я машинально отмахнулась. «Ну да, давай, измажь меня своими слюнями». И пес возликовал, он облизал мне все лицо, а когда я заслонилась, еще и руки. Он юлил, прыгал и ставил на меня свои масластые медвежачьи лапы. Не будь призрачный пес невесомым, я бы давно уже валялась на земле, сбитая с ног, грязная, ушибленная и влажная от выражения собачьей радости». Но и сейчас такой энтузиазм нервировал, и я в конце концов рявкнула. «Так, все, брысь, то есть фу, нельзя, стоять, сидеть». Дрессировать его все-таки кто-то пытался. Пес тут же сел, глядя преданно вытаращенными глазами и стуча длинным, как змея, хвостом. Спохватившись, я огляделась. Народ вокруг слегка расступился. Приняли меня или за обдолбанную, или просто за сумасшедшую. Уже не заботясь о производимом впечатлении, я выпрямилась, хлопнула по левому бедру и, скомандовав рядом, двинулась с остановки. Пес забегал вперед, заглядывая мне в лицо, подпрыгивал и пытался по-дружески прикусить мою руку щенячьими дюймовыми зубками, что тоже несколько нервировало. Но сорваться с места и убегать от меня не пытался. Был счастлив, что его наконец нашли. «Что же с тобой таким дрессированным и послушным случилось?» Потеряшка в очередной раз ткнулся носом в мою ладонь, и я вдруг увидела, что... Растерянный пес метался по остановке, норовя проникнуть то в одну, то в другую машину. Люди пугались, хлопали дверцами, ругаясь и сигналя, а он все пытался найти свою, из которой то ли выскочил сам, то ли вытолкнули. Потом замер, задрав голову и жадно принюхиваясь, и, видимо, поймав знакомую тропинку запаха, кинулся по ней опрометью, отчаянно, прямо на несущуюся автостраду. Ох, я замерла, зажмурившись и сжавшись. Рядом заскулил призрачный пес, то ли тоже вспомнив, то ли реагируя на мой испуг. Я опустилась на корточки и погладила ужасную морду. Потеряшка от блаженства прижмурился. «Ну вот, и что мне с тобой делать, а?» «Чего это хин возле двери шипит?» – удивился Джой. Я оглянулась. «Кот нас спалил. Спалился, конечно, сам потеряшка. Хотя я велела ждать в подъезде, Пес как бы перетекал сквозь дверь внутрь. Сначала кончик носа, потом морда, потом лапа, на которой эта морда лежала. При этом он отворачивался от Хина, закрывал подрагивающие веки, как бы не видя ни глаз убийцы, ни разъяренно хлещущего хвоста, ни выгнутого распушенного горба. По детскому принципу «раз я вас не вижу, вы меня тоже». Не тут-то было. Хин домового по квартире гоняет, что ему какой-то призрачный пес переросток. Джой рассказывал, как он на лето отдает Хина матери в дом. Тот не только строит всех соседских котов, но и использует окрестных собак как такси, то есть катается на них, цепившись за гривок и улюлюкая, завывая. Джой заглянул мне в лицо и сразу сказал: «Ну-ка, колись, кого на хвосте привела?» Он сидел на корточках перед входной дверью. «Хочешь сказать, сейчас вот здесь?» Джой показал на коврик. «Лежит привидение сбитого на дороге пса? Ну?» «Такой здоровенной зверюги с пастью, как экскаватор?» «Ну?» «И ты считаешь, я теперь смогу здесь спокойно ходить, не думая, что прямо сейчас наступаю на какого-то пульке?» Потеряшка вскинул голову и сдавленно, не открывая пасти, как бы про себя рявкнул. Слегка успокоившийся Хин превратился в стартовавшую в воздух пуховую ракету, а Джой сел на пол и осторожно встряхнул головой, спросил потрясенно: «Это что, он на меня сейчас гавкнул?» «А нечего было обзываться», – мстительно заявила я. «Не волнуйся, песик. Не обращай внимания на его невоспитанность». Джой, демонстративно кряхтя и потирая зад, поднялся, сказал с моей интонацией: «Да, песик, не обращай внимания на ее безграмотность. Я тебя буквально с Хвагу сравнил, с гигантской огненной собакой из страны мрака, той, что откусывает куски от солнца с луной и затмение вызывает, а для нее это просто ругательство». Сунул руки в карманы и задумчиво уставился на коврик, словно надеясь, что призрачный пес вот-вот материализуется. «Ну а что, с кем поведешься, от того и наберешься». Услышал же он эхо собачьего лая, донесшегося из иного мира. Этак скоро он и увидеть сможет. «Ну и что мы с ним будем делать?» «Ничего не будем», – решительно заявила я. «Я же теперь с призраками никакого дела не имею». «Ага, ага», – поддакнул Джой и обвиняюще ткнул пальцем виртуального для него пса. «А это что тогда такое?» «Не что, а кто?» «Не увиливай, он так и будет за тобой повсюду таскаться». Я всплеснула руками. «Ну а что мне с ним делать?» Джой помедлил. «Ошейник есть?» Я уже смотрела, никаких медальонов с кличкой или с телефоном. У породистых собак ставят клейма еще в питомнике. Посмотри у него на позе, что ли. Потеряшка решил, что с ним играют. Валялся на спине, отпинывая всеми масластыми лапами и прикусывая мои пальцы длиннющими зубами. Я фукала и нукала, машинально одергивала руки, уклонялась, сердилась, шлепала по морде и пыталась ухватить за складчатый загривок. Отступивший подальше Джой, сложив руки на груди, наблюдал за мной с насмешливым участием. Наконец удалось поймать потеряшку за заднюю лапу. Пес дергал ею с видом «Ой, как щекотно!» и радостно смеялся во всю свою акулью пасть. И разглядеть на голом животе три буквы и цифры. «Наверное, название питомника и идентификационный номер щенка», предположил записавший все Джой. «Будем искать». «А этому своему скажи, чтобы не шлялся по квартире, а лежал на месте. Еще не хватает мне разбросанной повсюду виртуальной шерсти». «Ага, ага», – поддакнула я, – «и призрачных блох». «Слышал, песик? Место, понял? Иначе тебя выгонят два счета». Джой пожаловался в пространство. «Вот зверей она постоянно котиками и песиками кличет, а меня хоть бы раз назвала ласково». «Да запросто! Женечка пойдет?» «Недостаточно нежности в интонации». «Женечка! Все равно фальшивишь! Надо чаще практиковаться!» Я подошла, закинула руки ему на шею. Джой, неприступно сжав губы, смотрел на меня сверху. Проворковала: «Ну, Джойчик! Джоюшка!» Он покачал головой и взялся за мои руки, собираясь их расцепить. «Плохо стараешься, мало чувства. А если...» Я привстала на носки, приблизила губы к его рту. «Вот так. Более достоверно». Точно подведенные четкой линией ресниц темно-карие глаза улыбались. «Уже лучше, но не совсем». «Тогда, значит, так?» И я его поцеловала. Наверное, через пару минут, а может и через пару часов, Джой оторвался от меня, но чтобы только хватануть воздуха и сказать: «Вот это уже достоверней! Давай, продолжай!» Проснулась я от тихого, но от этого не менее выразительного, предостерегающего завывания Хина. Оторвала голову от подушки. «Ну так и есть! Всеми позабытый, позаброшенный потеряшка соскучился и сейчас пытался составить нам компанию на кровати!» «Пшёл вон!» – пробормотала я. «Предпринимать полномасштабные военные действия не хотелось. Во-первых, Джоя разбужу, а во-вторых, просто не было на это сил. После Джоя-то...» Потеряшка вежливо опустил поставленную на кровать лапу и отвернул голову от распластавшегося на постели Хина. Мол, и чего так нервничать? Сижу, никого не трогаю, подчиняю примус. Уже засыпая, я почувствовала, как заметно прогнулся матрас у нас в ногах и вяло пнула воздух. Не попало. Полупроснувшийся Джой притянул меня к себе поближе. Пробормотал: «Если этот Пульки придет к нам на кровать, уже...» Но я благоразумно промолчала. Утром обнаружилось, что враждующие стороны поделили место полежки по-честному. Хин развалился на подушках над нашими головами, потеряшка скромно лежал в ногах во всю ширину кровати. Увидев, что я проснулась, скинул голову и застучал хвостом. Но когда зашевелился и Джой, собаку как ветром сдуло. Джой потянулся и поморщился. Нога занемела. Такое впечатление, что на ней всю ночь кто-то лежал. «Где сейчас этот сукин призрак?» «На коврике, у двери», – невинно и правдиво ответила я. «Он же не спросил, где потеряшка был ночью. Ведь так?» Во время завтрака Джой то и дело посматривал в сторону коврика в прихожей. Наконец не выдержал. «И что он сейчас делает?» «Провожает взглядом каждый кусок и стучит хвостом», – проинформировала я. «Что? Я эту дохлую псину еще и кормить должен?» Я укоризненно поглядела на Джоя. «Не расстраивай собачку, он же не знает, что умер. Тогда иди его выгуливать». «Но это уже слишком». «Ничего не слишком, а то он по своему незнанию все углы в квартире пометит. Собирайся давай. Помни, мы в ответе за тех, кого приручили. А тебе лишь бы лозунгами кидаться. Не лозунгами, а цитатами. Давай, давай. Одна нога здесь, другая тоже здесь». Хорошо все-таки, что призрачного пса не обязательно водить на поводке. Такой теленок свалил бы меня на раз-два. Потеряшка взволнованно бегал по двору, обнюхивая все и всех. Когда Джой начал открывать машину, пронесся, будто его позвали, и встал в нетерпении, перебирая масластыми лапами. «Нельзя!» – строго сказала я. «Папа едет на работу, а ты гуляй! Гуляй! Понял?» Джой нервно прихлопнул дверь. «Он что, со мной собрался?» «Ну, видимо, привык с хозяевами ездить. Вот сегодня же и найду этих чертовых хозяев!» – проворчал Джой. «Ушел?» Я проследила, как потеряшка рванул к собачонке, обследующей мусорные баки. Было большое желание подразнить Джоя, сказав, что пес все еще на страже. Но в этот момент дворняжка, поджав хвост, с воплем ужаса кинулась от призрачного пса прочь. Надо же, и она его видит, и Джой правильно интерпретировал происходящее. «И чтобы больше никаких бездомных призраков!» — приказал офисным голосом, поцеловал меня и моментально захлопнул за собой дверь. Мы оба даже не задумались, что для привидения это никакая не помеха. «Как скажешь, Джой, как скажешь!» Я помахала ему на прощание и свистнула собачьему призраку. «Буду знакомить его с моим ежедневным маршрутом. Первая остановка совсем рядом, за углом, как раз возле мусорных баков». «Ну, так и есть!» Опоздала. Крышки откинуты, распотрошенные мешки разбросаны по всей площадке. Дворничиха теперь будет материть бомжей, добывающих стеклотару, либо голодных бродячих собак. Но я-то знаю, кто это натворил, сказала укоризненно. Что? Подождать не мог. Извлекла из кармана пустую жестяную банку. Тень, точь-точь цвет болотной мусорки, шевельнулась, вытянулась и отделилась от бака. Потеряшка, подняв загривок, оскалил зубы. Смерть на их внушительность никак не повлияла, и мусорщик нерешительно остановился. По мне, так он выглядел куда страшнее, чем эта призрачная копия собаки Баскервилей. Первые разы я вообще бежала от него без оглядки. Лицо треугольное, как морда крысы. Глаза светятся древесными гнилушками. Рот – беззубый черный провал, а волосы – то ли веревки, то ли дохлые змеи. Вместо одежды – невообразимая смесь помоечных тряпок, разноцветных пакетов и старых газет. Не знаю, как он умер, и не собираюсь об этом спрашивать, ведь мы решили с призраками больше не общаться. Но подозреваю, что какой-то бомж однажды уснул рядом со своим опекаемым баком и не проснулся. Или проснулся уже мертвым. Со временем я поняла, что мусорщик не опасен. За пределы своей площадки не выходит, общаться тоже не стремится. А единственной его страстью остаются жестяные банки. Тогда я начала ему их подкидывать. Якобы несла, несла и не донесла до бачка. Уронила. Вскоре мусорщик начал меня ждать, а на площадке стало гораздо чище. Такое вот полезное сотрудничество. «Но мы же не общаемся, правда?» Я огляделась, чтобы не получить ни от кого нагоняй, подкинула банку и пнула ее в воздух. Потеряшка с радостным тявканьем ринулся за ней в погоню. Мусорщик на перехват, спасать свое сокровище. Два призрака столкнулись, банка упала на асфальт и покатилась сухим треском. Вскочившие футболисты погнались за ней. Потеряшка с жизнерадостным рыком носился по площадке. За ним мусорщик в развивающихся колоритных одеждах, выбивая из-под его лап и пасти соблазнительно хрустящую добычу. Вскоре я поняла, что эти двое нашли друг друга и перестала выкрикивать бесполезные команды. «Придурки!» Похлопала по обширным карманам куртки. «Нет, не забыла. А следующим номером нашей программы...» Брусья скамьи разбухли от дождя, но, соблюдая ритуал, я все равно присела на краешек. Чиркнула зажигалкой. «Может, наступит время, когда я буду закуривать офигенно красиво, как какая-нибудь актриса. Но сейчас, в промозглых утренних сумерках позднего октября, меня все равно никто не видит. Кроме одного, жадно наблюдающего из-за ближайшего дерева. Я аккуратно пристроила раскуренную сигарету на краешек скамьи. Уходя, оглянулась мельком». Над тлеющей сигаретой наклонился серый полупризрачный силуэт, жадно вдыхая нитяной табачный дымок. Курильщика невозможно было не заметить. Он носился от одного спешащего на работу мужчины к другому, нависая над плечом или пятясь практически лицом к лицу к курящему. Когда таковых не наблюдалось, призрак вел себя как обычный бытовой наркоман – нервничал, если точнее, люто психовал. Люди поскальзывались на ровном месте, на самом деле запинаясь за подставленную ногу призрака, роняли сумки и пакеты, рвались ручки под весом цепляющегося за них курильщика, а иногда ни с того ни с сего вдруг начинали яростно между собой ругаться. Понаблюдала я это безобразие раз, понаблюдала два, а потом решила вмешаться. Антиникотиновая пропаганда здесь уже не поможет. Как, похоже, не сработало и при жизни. Оставалось утихомиривать страдающий дух его привычным зельем. Я раскурила сигарету и небрежно положила на край скамейки. Если уж призрак бросался на асфальт только чтобы понюхать брошенный окурок, то на целую среагирует и подавно. Так оно и случилось. Не успела я сделать и пару шагов, как тот кинулся к оставленной сигарете. Через несколько дней, кроме вожделенного зелья, курильщик начал замечать и меня. И даже мирно и терпеливо ждать своего завтрака, сидя на скамье. Причем мы оба боялись встретиться глазами, чтобы друг друга не спугнуть или не рассердить. А если смотрели, то только искоса, издали, мельком. «Ты что, куришь?» – удивился Джой, однажды обнаружив початую пачку красного бонда. Я выбрала более-менее бюджетный вариант призрака умиротворения и действенный. Мелкие досадные инциденты в районе остановки прекратились. Я ответила туманно, мол, таскаю сигареты исключительно для коммуникабельности. Джой поглядел внимательно, но расспрашивать не стал. Вот что мне в нем нравится, помимо многого другого, так это то, что он не задает лишних вопросов. Правда, все равно рано или поздно докапывается до истины. Надеюсь, в данном случае это случится позже. Следующий угол неравностороннего призрачного треугольника – полуразрушенная беседка, забыто стоящая в разросшихся кустах на задворках школьного двора. Я положила глянцевый журнальчик на перила, чтобы на него не попадал даже косой дождь, но ветер при этом свободно перелистывал страницы. Девушке-подростку, приходящей сюда в сумерки, хватит его на несколько дней. Когда мы все-таки сталкиваемся, она делает вид, что не замечает меня. Я украдкой разглядываю ее бледненькое, остренькое, вечно недовольное лицо, виднеющееся из-за длинных черных волос, и гадаю, что получится, если свести ее с тем парнем-самоубийцей. Нет-нет, опасные мысли. Так недолго и до возвращения к жизни, от которой я отказалась почти месяц назад. За этот месяц много чего произошло. Например, то, что мы с Джоем стали жить вместе. Причем именно он уже через неделю наших новых, старых отношений буквально взял меня за руку и увел к себе. «Мама!» Вот странно, нисколько не возражала и даже до неприличия откровенно радовалась. Это я мямлила на тему «может нам не торопиться». «Какой торопиться?» – возражал Джой. «Мы и так столько времени потеряли, надо наверстывать». И наверствовал так увлеченно, что даже в офис стал регулярно опаздывать. А я, расставшись со своей призрачной скорой помощью, задумалась о возвращении на работу. Даже резюме раскидала, правда, пока безрезультатно. Да и Джой говорит, торопиться некуда. Мол, после Нового года посмотрим на здоровье, а также на то, как сложатся отношения с гостями из иного мира. И так, невзначай, с призрачным псом связалась. Да ладно, это исключение, которое только подтверждает правило. «Ну что, нагулялся?» – сказала я догнавшему меня с довольно запыхавшейся мордой четверолапому исключению. «Вот уж кому собственная смерть не доставляет никаких страданий. Был бы рядом человек хороший. Пошли домой». «Пошли!» – обрадовался потеряшка и поспешил вперед. Явно запомнил, куда идти. «Странно, что не смог найти свой настоящий дом».